в городе потрескивало и выло, как будто в огромнейшей печке яростно разгорались сыроватые дрова. «Интересно, будет ли иллюминация?» — соображал Клим. «Конечно, отменена, ты что?» — сердито заметил Макаров. «Зачем же?» — возразил Клим. «Это развлекает. Было бы глупо, если бы отменили». Макаров промолчал, присев на подоконник, пощипывая усы. «Демидов сошел с ума?» — спросил Самгин, не без надежды на утвердительный ответ. Макаров ответил не сразу и неутешительно. «Едва ли. Он из таких типов, которые всю жизнь живут на границе безумия, так мне кажется». В дверях появилась Лидия. Она встала, как бы споткнувшись о порог, которого не было. Одной рукой схватилась за косяк, другой прикрыла глаза. «Не могу», — сказала она, покачиваясь, как будто выбирая место, куда упасть. «Не могу», — повторила она очень странным тоном, виноватой и с явным удивлением. Рукава ее блузы закатаны до локтей, с мокрой юбки на пол шлепались капли воды. «Идите, вымойте его», — попросила она, закрыв лицо руками. «Идем, поможешь», — сказал Макаров Климу. В кухне, на полу, перед большим тазом сидел голый Демидов, прижав левую руку к груди, поддерживая ее правой. С мокрых волос его текла вода, и казалось, что он тает, разлагается. Его очень белая кожа была выпачкана калом, покрыта синяками и изорвана ссадинами. Неверным движением правой руки он зачерпнул горсть воды, плеснул ее на лицо себе, на опухший глаз, вода потекла по груди, не смывая с нее темных пятен. «У каждого свое пространство», — бормотал он, — «прочь друг от друга, я не игрушка». «Исаак!» — не совсем уместно вспомнил Клим Самгин, но тотчас поправился. «Идоложертвенное мясо». Кухарка Анфимьевна стояла у плиты, следя, как вода, вытекая из кранов, фыркает и брызжет в котел. «Совсем сбрендил паренек», — неодобрительно сказала она, косясь на Демидова. «Из простых, а нежный, с капризом. Взял да и выплеснул на Лидочку ковш воды». Самгин услыхал какой-то странный звук, как будто Макаров заскрипел зубами. Сняв тужурку, он осторожно и ловко, как женщина, ребенка, начал мыть Демидова, встав перед ним на колени. И вдруг Самгин почувствовал, что его обожгло возмущение. «Вот это испорченное тело Лидия будет обнимать? Может быть, уже обнимала?» Эта мысль тотчас же вытолкнула его из кухни. Он быстро прошел в комнату Варвары, готовясь сказать Лидии какие-то сокрушительные слова. Лидия сидела на постели. Обняв одной рукой Варвару, она заставляла ее нюхать что-то из граненого флакона. Огонь лампы окрашивал флакон в радужные цвета. «Что?» — спросила она. «Моет», — сухо ответил Клим. «Ему больно?» «Кажется, нет». «Варя», — сказала Лидия, — «я не умею утешать. И вообще, надо ли утешать, я не знаю». «Уйдите, Самгин!» — крикнула Варвара, падая боком на постель. Клим ушел, не сказав Лидии ни слова. У нее такое замученное лицо. Может быть, она теперь излечится. На тумбах, жирно дымя, пылали огни сальных плошек. Самгин нашел, что иллюминация скудна, и даже в огне есть что-то нерешительное, а шум города недостаточно праздничен, сердит, ворчлив. На Тверском бульваре собрались небольшие группы людей. В одной ожесточенно спорили, будет фейерверк или нет. Кто-то горячо утверждал, будет. Высокий человек в серой шляпе сказал уверенно и строго, «Государь-император не позволит шуток». А третий голос старался примирить разногласия. «Фейерверк отменили на завтра. Государь-император!» Откуда-то из-за деревьев раздался звонкий крик. «Он теперь вот в дворянском собрании пляшет! Государь-т, император-т!» Все посмотрели туда, а двое очень решительно пошли на голос и заставили Клима удалиться прочь. «Если правда, что царь поехал на бал, значит, он человек с характером», — Смелый человек. Диомидов прав. Он шел к Страстной площади сквозь хаос сговора, механически ловя отдельные фразы. Вот кто-то удалым голосом крикнул: «Эх, думаю, не пропадать же!» Вероятно, наступил в человека. Может быть, в Маракуева, соображал Клим. Но вообще ему не думалось, как это бывает всегда, если человек слишком перегружен впечатлениями, и тяжесть их подавляет мысль. К тому же он был голоден и хотел пить. У памятника Пушкину кто-то говорил небольшой кучке людей: «Нет, вы подумайте, обо всем порядке нашей жизни, как нами управляют, например». Самгин взглянул на оратора и по курчавой бороде, по улыбке на мохнатом лице узнал в нем словоохотливого своего соседа по нарам в подвале Якова Платонова. «Камень, дурак!» На площади его обогнал Поярков, шагавший как журавль. Самгин нехотя крикнул его: «Куда вы?» Поярков пошел в ногу с ним, говоря вялым голосом, негромко: «С утра хожу, смотрю, слушаю. Пробовал объяснять, не доходит. А ведь просто. Двинуться всей массой прямо с поля на Кремль и готово. Кажется, в Брюсселе публика из театра, послушав пророка, двинулась и получила конституцию. Дали?» Остановясь перед дверьми маленького ресторана, он предложил: «Зайдемте-ка в эту пристань горестных сердец, мы тут с Маракуевым часто бываем». Когда Клим рассказал о Маракуеве, Поярков вздохнул: «Могло быть хуже. Говорят, погибло 1005, баталия». Говорил Поярков глухо, лицо его неестественно вытянулось, и Самгину показалось, что он впервые сегодня заметил под унылым длинным носом Поярковы рыжеватые усы. «Напрасно он подбородок бреет», — подумал Клим. «На днях купец, у которого я урок даю», — продолжал Поярков, — «сказал: хочется блинов поесть, а знакомые не умирают. Я спрашиваю, зачем же нужно вам, чтобы они умирали? А блин, — говорит, — особенно хорош на поминках». Вероятно, теперь он поест блинков. Клим ел холодное мясо, запивая его пивом, и невнимательно, слушая вялую речь Пояркова, заглушаемую трактирным шумом, ловил отдельные фразы. Человек в черном костюме, бородатый и толстый, кричал: «Пользуясь народным несчастьем, нельзя под шумок сбывать фальшивые деньги». «Ловко сказано», — похвалил Поярков. «Хорошо у нас говорят, а живут плохо. Вот недавно я прочитал у Татьяны Пассок: мир праху усопших, которые не сделали в жизни ничего, ни хорошего, ни дурного. Как это вам нравится?» — «Странно», — ответил Клим с набитым ртом. Поярков помолчал, выпил пиво, потом сказал, вздохнув: «Тут какое-то тихое отчаяние». У стола явился Маракуев. Щека его завязана белым платком, из кудрявых волос смешно торчат узел и два беленьких уха. «Был уверен, что ты здесь», — сказал он Пояркову, присаживаясь к столу, наклонясь друг к другу. Они перешепнулись. — «Я мешаю?» — спросил Самгин. Поярков искоса взглянул на него и пробормотал: — «Ну, чему же вы можете помешать?» И, вздохнув, продолжал: — «Я вот сказал ему, что марксисты хотят листки выпустить, а мы...» Маракуев перебил его ворчливую речь. — «Вы, Самгин, хорошо знаете Лютого. Интересный тип. И дьякон тоже. Но как они зверски пьют!» «Я до 5 часов вечера спал, а затем они меня поставили на ноги и давай накачивать. Сбежал я, и вот все мотаюсь по Москве. 2 раза сюда заходил». Он закашлялся, сморщив лицо, держась за бок. «Пыли я наглотался на всю жизнь», — сказал он. В противоположность унылому Пояркову этот был настроен оживленно и болтливо. Оглядываясь, как человек, только что проснувшийся, еще не понимающий, где он, Маракуев выхватывал из трактирных речей отдельные фразы, словечки и насмешливо или задумчиво рассказывал на схваченную тему нечто анекдотическое. Он был немного выпивший. Но Клим понимал, что одним этим нельзя объяснить его необычное и даже несколько пугающее настроение. Если он рад тому, что остался жив, нелепо радуется. Может быть, он говорит для того, чтобы не думать. «Душно здесь, братцы, идемте на улицу», — предложил Маракуев. «Я домой», — угрюмо сказал Поярков. «С меня хватит». Климу не хотелось спать, но он хотел бы перешагнуть из мрачной суеты этого дня в область других впечатлений. Он предложил Маракуеву ехать на Воробьевы горы. Маракуев молча кивнул головой. «А знаете, — сказал он, усевшись в пролетку, — большинство задохнувшихся, растоптанных из так называемой чистой публики, городские и молодежь, да, мне это один полицейский врач сказал, родственник мой, коллеги, медики тоже говорят, да я и сам видел. В борьбе за жизнь одолевают те, которые попроще, действующие инстинктивно». Он еще бормотал что-то, плохо слышное сквозь треск и дребезг старенького развинченного экипажа. Кашлял, сморкался, отворачивая лицо в сторону, а когда выехали за город, предложил: «Пойдемте пешком». Впереди на черных холмах сверкали зубастые огни трактиров. Сзади над массой города, развалившейся по невидимой земле, колыхалось розовато-желтое зарево. Клим вдруг вспомнил, что он не рассказал Пояркову о дяде Хрисанфе и Диомидове. Это очень смутило его. Как он мог забыть? Но он тотчас же сообразил, что вот и Маракуев не спрашивает о Хрисанфе, хотя сам же сказал, что видел его в толпе. Поискав каких-то внушительных слов и не найдя их, Самгин сказал: «Дядя Хрисанф задавлен, а Диомидов изувечен и, кажется, уж совсем обезумел». «Нет!» — тихонько воскликнул Маракуев, остановился и несколько секунд молча смотрел в лицо Клима, пугливо мигая. «До смерти!» — Клим кивнул головой. И тогда Маракуев сошел с дороги в сторону, остановясь под деревом, прижался к стволу его и сказал: «Не пойду. Вам плохо?» «Не удивляйтесь, не смейтесь», — подавленно и задыхаясь, ответил Петр Маракуев. «Нервы, знаете, я столько видел, необъяснимо. Какой цинизм, подлость какая!» Климу показалось, что у веселого студента подгибаются ноги. Он поддержал его под локоть, а Маракуев, резким движением руки, сорвав повязку с лица, начал отирать ею лоб, виски, щеку, тыкать в глаза себе. «Черт! Ведь они оба младенцы!» — вскричал он. «Плачет! Плачет!» — повторял Клим про себя. Это было так неожиданно, непонятно и удивляло его до немоты. Такой восторженный крикун! Неутомимый спорщик и мастер смеяться, крепкий, красивый парень, похожий на удалого деревенского гармониста, всхлипывает, как женщина, у придорожной канавы под уродливым деревом, на глазах бесконечно идущих черных людей с папиросками в зубах. Какой-то мохнатый, остановясь на секунду за маленькую нуждою, присмотрелся к Маракуеву и весело крикнул: «Хватил студент горячего до слез, эх, и мне бы эстолько!» «Я знаю, что реветь смешно», — бормотал Маракуев. Недалеко взвелась, шипя, ракета, и с треском лопнула, заглушив восторженное «ура» детей. Затем вспыхнул бенгальский огонь. Отсветы его растеклись, лицо Маракуева окрасилось в неестественно белый ртутный цвет, стало мертвенно-зеленым и, наконец, багровым, точно с него содрали кожу. — Смешно, разумеется, — повторил он, отирая щеки быстрыми жестами зайца. — А тут, видите, иллюминация, дети радуются. Никто не понимает, никто ничего не понимает. Лохматый человек очутился рядом с Климом и подмигнул ему. — Нет, они отлично понимают, что народ дурак, — заговорил он негромко, улыбаясь в знакомую Климу курчавенькую бороду. — Они у нас аптекаря, пустяками умеют лечить. Маракуев шагнул к нему так быстро, точно хотел ударить. — Лечат? Кого? —

Макаров постоял над ним с минуту, совершенно не похожий на себя, приподняв плечи, сгорбясь, похрустывая пальцами рук, потом, вздохнув, попросил Клима: — Скажи Лидии, что ночью буду дежурить, я ушел. Диомедов лежал, закрыв глаза, но рот его открыт, и лицо снова безмолвно кричало. Можно было подумать, он открыл рот нарочно, потому что знает, от этого лицо становится мертвым и жутким. На улице оглушительно трещали барабаны, мерный топот сотен солдатских ног сотрясал землю, истерически лаяла испуганная собака. В комнате было неуютно, неприбрано и душно от запаха спирта. На постели Лидии лежит полуидиот. Может быть, он и здоровый лежал тут. Клим вздрогнул, представив тело Лидии в этих холодных, странно белых руках. Он встал и начал ходить по комнате, бесцеремонно топая. Он затопал еще сильнее, увидав, что Диомедов повернул к нему свой синеватый нос и открыл глаза, говоря: «Я не хочу, чтоб он дежурил. Пусть Лидия, я его не люблю». Клим Самгин подошел к нему и, вытянув шею, грозя кулаком, тихонько сказал: «Молчи ты, блаженная вошь!» Клим первый раз в жизни испытывал охмеляющее наслаждение злости. Он любовался испуганным лицом Диомедова, его выпученными глазами и судорогой руки, которая тащила из-под головы подушку, в то время как голова притискивала подушку все сильнее. «Молчи, слышишь?» — повторил он. И ушел.